Два часа яростной работы, и все следы раскопок были уничтожены. Лопаты утопили, и четверо аквалангистов, едва живые от усталости, добрались до судна. Там их встретили нетерпеливыми возгласами. Капитан решил сняться с якоря и отойти на север на несколько миль. Самолет, конечно, не мог дать очень точных координат яхты. Тогда и береговой патруль, подойдя к месту стоянки, не смог бы абсолютно ничего обнаружить. Самое важное подозрение в высадке на берег отпадало. «Почему не уйти совсем?» — спросила Леа. «Догонят. Похоже на бегство». Капитан пожал плечами, как бы подчеркивая нелепость вопроса. «Значит, 7 миль будет достаточно?» — осведомился у капитана лейтенант, уже переодевшийся и изучавший карту. «Хватит. В 7 милях к северу показана подводная отмель, довольно широкая». «Отлично. Кстати, карту с отметками надо надежно спрятать, сеньор Флояну. А вы, лейтенант, отправляйтесь на отдых, а то похоже на утопленника, а не на морского офицера». «Чем же мы объясним нашу стоянку?» — спросил Флояну. «Да чем угодно, хоть поломкой машины. Сейчас разберем один двигатель». Лейтенант, направившийся было к выходу из рубки, остановился. «А нельзя ли сказать, что мы подводные археологи-любители, ищем затонувшие корабли? И вот по пути в Кейптаун остановились здесь, потому что на этом месте затонули 5 португальских галеонов. Нам рассказывали, мол, моряки в Луанде». «Андреа, вы положительно гениальны! И даже прибой не повлиял на остроту вашего ума!» — воскликнул Флояно. Аквила кланялась волнам и лязгала цепью в ночной темноте, когда сильный прожектор ослепил Вахтинова. Тот вызвал капитана. Последовала крепкая перебранка на английском языке. Патрульное судно требовало принять шлюпку с инспекторами. Капитан отвечал, что яхта стоит среди переменных течений, и он за безопасность шлюпки ночью не отвечает. Спеху нет. Пусть дождутся утра, яхта никуда не уйдет. Патруль отвечал требованиям яхте выйти из прибойной зоны и приблизиться. Каллигари сердито кричал, что до рассвета никуда не тронется, так как не видит необходимости подвергать опасности яхту. Полиция стала угрожать открыть огонь. Капитан заявил, что ответит тоже стрельбой и даст по радио СОС о пиратском нападении на мирно стоящее на якоре частное прогулочное судно. Перебранка окончилась победой капитана Каллигари. Сторожевик подошел поближе и бросил якорь. Время от времени вспыхивал прожектор и ощупывал яхту. Едва рассвело, ретивые полицейские уже были на яхте. Флояну, всю ночь не сомкнувший глаз, искусно разыграл заспанного и ничего не понимающего магната. Он принял старшего инспектора в своей роскошной каюте, долго объяснял ему цель стоянки и возмущался гнусными подозрениями. Инспектор выпил кофе, выкурил коллекционную сигару и стал требовать осмотра судна. Флояно расхохотался. «Право, инспектор, вы плохой дипломат. Разве я не знаю, что пока вы толкуете здесь о правах и обязанностях, ваши 5 сыщиков уже изо всех сил стараются найти что-нибудь подозрительное? Я заявлю протест по прибытии в Кейптаун». «Какое имеет отношение мое судно к каким-то дурацким алмазам? Попробуйте-ка сами достичь берега через этот чертов прибой, тогда я признаю ваше право на подозрение». Полицейский обозлился явной правотой хозяина яхты. «Насчет берега, это мы скоро увидим», — буркнул он. «А что касается поисков затонувших кораблей, то на это ведь тоже надо разрешение. Где у вас оно?» «Полный инспектор, я тоже кое-что знаю о международных законах. Без разрешения нельзя вести работы, но искать нигде в цивилизованных странах не запрещается». «Но все равно вы около 3-мильной полосы, следовательно, могли нарушить границу». «Как вам известно, в этом отношении частные яхты с экскурсионными целями пользуются льготами в цивилизованных странах». «Хорошо, посмотрим. Благодарю за кофе. А теперь мне надо на палубу».